Глава 23. Господи, как я хочу вышней власти! По что Михайло, а не я? Мало дарил я тахту, мало раздал вельможам ордынского серебра, соболей, сукон, кречтов, мало красивых девок, мало греческого вина и меда было выпито и пролито на пирах. За что ему, а не мне? За что? Лествичное право. Смех! Кто объем помнит, объетом праве. Не то, не то, другое тут. Или заплатил боли моего Михаил? Да нет, куда уж боли. Батюшка, покойник, за голову схватился бы, узнай, сколько мы передали ордынцам добра. А вот а что, слишком я дозволил вельможам, так таю, то и не люб стало, мол, противу его подговариваю. Из их ведь кто и на деле противу хана, понимай, племянник узбек, тот ему не люб, и мира иные, кто Мехметову веру блюдут, тоже не любы, самого надь было улещать». Всегда самого. Пижонок ханских николь забывать не след. А я всем давал, всех дарил, встречного и поперечного, лишь бордынец нарочитый какой. А Михайло, видно, той порою одного хана обаживал. Вот и передолил меня ловок подлец. И тогда еще при батюшке, когда гостил на Москве, до провода прошал, есть ли в Кремнике. Ведь вон, а, когда к Москве подбирался, и Акинф не без его же ведома к Переславлю пошел. Не поверю, что сам, ни за что не поверю, и на Новгород великий Михаил не первое лето зубы точит. Ему Новгород забрать, так и нам конец. Сядет самовластцем на Руси, никакого удержу не станет ему ни в котором деле. И чем улестил, чем обазил тахту... Но погоди, царь ордынский, будет еще горе тебе с тверским князем. Он и полков не даст, и с Литвою станет заедино против тебя, и выход утаивать начнет, не святой же он. Прошибся, ой, прошибся ты, тахта, хан Монгальский. Говорь уж баскаку Владимирскому, писано уж, а все как об стену горох. Брат Иван бает над добром. С кем добром? А с кем и пожестче. Со Святославом это он верно хорошо устроил. Снарядили можайского князя на Брянск. Довольнёхонек. Сидел, дрожал, зарежут, стоя на Константина. А как отъезжал с дружиною к Брянску, так того паче величался, уже и в гости как равного звал. Ха! Князёк! Да ему до Константин, до покойника втрое выше стать, так и то не достать. Тот-то был князь, прямой, упрямый, и помирал, бают, по-княжески, себя не уронил на последнем часу. А Петька босоволк, убийца, смерть, трус, за убиение господинова Тысяцкое прошал. Уму непостижимо, как на такое и дерзнуть можно было. И дал бы тогда из горяча. Да нет, куда ему, Тысяцкое. Кровью повязан, да как без того не сблодит. К пронским князьям ныне гонял с грамотами. Толков дружбу исполнил, да кто? Перехвати его, Василий Константинович, в петлю бы немедля и концы. Теперь, коли рать с Рязанью, пронские полки от Толи, мы от сель, не выстоять, Константинович-то, нипочем не выстоять. Да еще до всякой рать орда его прижмет. Там уж попомнят рязанам книжные ихни словеса. В Орду с доносом и ту книгу посылали, что у покойного Константин сыскалось. Чтущий да разумеет, удальцы, резвецы, узорочье и воспитание рязанское. Вот коли резвецы, с Ордой воюйте, а Коломн за нами останет. Братья подвели. Ох, как подвели братья! Тут Михайло сглупил. Я б на его месте за раз на Москву кинулся, а он все с Новгородом, который разбирать законник. теперь к весне в распут уже и не сунутся. Город нынче же покрепить надо, все одно к осени рати не миновать. Брату Ивану накажу. Сам-то он не опасен, вроде прост, молитвенник, а когда и умен, очень излихо умен. Может, по той и не уехал с Сашкой до Бори к Твери. Может, уговору их упредить, схватить, посажать в железо? А? И кому тогда верить? Протасию с Беконтом? Беконт с Новгородом очень помог. Худо не вымолвишь. Протасий? Этот Иван и освободить может. Эк тогда, на детей князь своего руки не подыму. А я не князь ему! Мой наказ ни во что! А ну, я ему бы поручил старого Константина убрать. Что Протасий, что Бекон, два старых лиса, чистенькие оба. Им бы по краешку кровушку обойти и чоп-то не замарать. Вертят Москвой, как своей отчиной. И по что московляне столь любят Протасия? Не уберешь ведь его без шуму. Без шуму не уберешь. И оперец не на кого. Родион, ну, тот хоть Акинфичем враг. Батюшку ихнего порешил нарать, да кужов теперь ходу ему нет. Так вот и все бояре. Суди да перебирай. Московские робкие, а пришлые те и отъехать могут. Так ли опасен брат Иван? Иван изменит, свалит меня Михайло. Потому и опасен. Остался. И дела вершит. За его доглядом и села ухоженные, и торг не скудеет, и казна не пуста. Поверить Ивану? Пусть хозяева-то да семейные грехи замалют по ночам. Не мои ли, что ли? Так я еще путем-то и не нагрешил. Вот свалю Михайлу тогда, тогда сам помолюсь на великих радостях. Господи, дай же ты мне власть вышнюю, ни о чем больше не скорбит моя душа, чист я пред тобой, Господи, по что этому аспиду, Михайле, по что не мне? Да, я хочу власти, хочу быть набольшим на Руси, на все пойду, то свершу, не вздохнув, отчего Михайло сто раз себя устрашит, возьму нижний. Михаил Андреевич Суздальский помер, а брат не силен гораст. Подыму Новгород великий, им княжечный отдать, суд владычный печать, посадничу обещать, да к всей волстью в оружии станут. И этого ржевского князя Федора на Михайлу поднять проще простого. Он и подлец да свой, а и погиб пущать, таков-то не жалко. С Костромою тогда глупо створилось. Можно было забрать и Кострому, Беконт с Борисом послать надо было, и дружин побольше. Не подумал в те поры, глуп был и шо. Господи, дай мне вышнюю власть на Руси. Батюшка, повишь с небеси, помоги сыну своему набольшему. Прости, Сашка, с Борисом, не хочу желать смерти им. Даже Александру не попусти, Господи, да таковые нужи. Надоест же Михаиле кормить дурней попсту. Воротят домой, воротят! Прости же им, батюшка, подскажи мне только, надоумь сын своего, как мне поссорить Михаила Тверского с Тахтой? Хан так еще молод, скоро не умрет. Помоги ты, Господи, повишь с небеси и дай награду страсти моей, дай награду тоске и нетерпению моему, дай, Господи, не томи! У меня изныла душа, ладони горят огнем, вложи в них то, что надобно мне, паче меры, паче жизни самой, дай, Господи, работ твоему Юрию, князю московскому, вышнюю власть на Руси.